Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Желание новизны. Вот как мы попробовали сформулировать сегодняшнюю тему. И почти не услышали никаких откликов. Неудивительно. Наверное, есть многое на свете, друг Горацио, что неизвестно нашим мудрецам. Наше с вами стремление к новизне есть одно из мощнейших человеческих влечений, на которые мы не обращаем решительно никакого внимания. В последнее время как-то стало, но только-только начинает обращать психологическая, медицинская наука внимание на это наше страстное влечение. Но только-только начинает, подробных описаний нет, одни сплошные загадки. Ну, действительно, нам все время хочется чего-нибудь новенького. В связи с греческими синонимами, это желание даже приобрело свое название научное. Называется «кайнерастия», где Кайнос новый, а Эрастес, соответственно, любящий, почитатель. Оно везде и всюду. В первую очередь, это влечение проявляется в наших постоянных жалобах на скуку. Да, скучно — это что значит? Хочется чего-нибудь новенького, а нету его. Проявляется это влечение в раздражении от увиденного на ком-то костюма, который похож на твой. Знакома женщина? Знакома. Мы с вами просим замолчать человека, который в кинозале пытается рассказать нам, чем закончится кино, которое мы собираемся посмотреть. Мы все время мечтаем о путешествиях, в которых часто разочаровываемся, и делаем ремонт в квартире. Мы жадно набрасываемся на новости о вышедших новых фильмах. Мы покупаем новые вещи, не износив старых, и делаем новые прически. Мы испытываем панический страх перед заключением брака и постоянно меняем предмет страсти. Мы, наверное, чаще всего именно из-за этого разводимся, из-за того, что хотим новых ощущений. Мы с вами совершаем революции. Переезжаем с квартиры на квартиру и из города в город. Огромное количество ценностей, которые мы сегодня предъявляем к человеку, ну вот, например, к известному актеру, да, обусловлено нашим желанием чего-нибудь новенького. Мы говорим: оригинальность, неповторимость, непохожесть на других. Если есть похожесть, то это неинтересно. А наша страсть к новостям — жуткое дело какое. Вон даже отдельный радиоканал пришлось открыть исключительно из-за этого. Ну и многое-многое другое, и до бесконечности. Вот интересно, появился бы интернет и компьютерные программы, если бы не это наше постоянное желание чего-то нового, перемен. А вот откуда оно в нас берется? Почему мы так хотим чего-нибудь новенького? Вот это вопрос нашего сегодняшнего прямого эфира. Мы его с вами обсуждаем по нашему постоянному телефону. Телефон этот 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 – это старый. И потому, наверное, уже никому не интересный телефон прямого эфира «Радио России». Но хотим вам сказать, что ваши звонки для нас всегда в новинку и, соответственно, в радость. И поэтому вот зачем человеку нужно все время что-то новое, почему он не успокаивается на старом, о чем говорит это, как будто бы ставшее основным в наше время человеческим влечением, наше желание, это тщательно скрытое, тяга или загадка. Вот об этом мы сегодня ждем ваших новых, оригинальных, креативных мнений по телефону 956-15-14. Ну, а одной из главных задач, по крайней мере, музыкальных, которую ставит перед собой программа «Серебряные нити», она тоже традиционна, поскольку, как известно, все новое – это хорошо забытое старое, то мы с вами пытаемся извлечь какой-то новый звук из давным-давно забытых красивых мелодий. И так как у нас в прошлой передаче по поводу мести звучали итальянцы, то я решил, что и сегодня будут звучать итальянцы, потому что мне кажется, что это как песочные часы. Вот желание нового – это что-то прямо противоположное тем потребностям, которые вызывают в человеке мстительность и желание мстить. И вот другая такая сторона песочных часов из самого начала 70-х годов, прочно забытая Рафаэла Карра. Ну вот, как известно, чем больше в культуре таких мрачных традиций, тем больше в ней вот таких вот каких-то новых ярких поисков в сторону новизны, даже если эта новизна идет с 70-х годов. То, что мы называем консерватизмом, придает устойчивость любому обществу, но оставляет его неподвижным. И чем больше консерватизма, тем больше вот этой самой яркости и новизны. Ну, мы получили на автоответчик до начала эфира, по крайней мере, один замечательный звонок, в котором наша немолодая уже радиослушательница вспоминает или пытается вспоминать значение самого слова «новизна». Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Изначальное слово – это «новый», а от него уже пошли однокоренные слова – «новь», «новинка», «новшество», «новатор», «новация», «новизна», наконец. Все они по-разному связаны со значением «изменение», «обновление» и «обновитель». Но в каждом из этих слов есть свой нюанс, свой оттенок. Петр I, например, ввел из-за границы столько новшеств и в быту, и в поведении, что бояре только бороды почесывали. Правда, они лишились этого украшения, опять же, с помощью Петра I. Ну вот, наверное, лишнее напоминание о том, что новизна бывает очень яркой, очень разной. Действительно, ту же самую потребность в новых впечатлениях, ощущениях, приобретениях испытывали бояре времен Петра I. Ну, не очень они радовались нововведениям царя вместе с отрубанием саблями бород и так далее, и так далее, и тому подобное. Так что отношение к новому в разные времена было разным. Вот что касается происхождения слова, возможно, наши филологи меня поправят. Насколько я помню, слово «новь» в русском языке имело отношение к слову «навь». Да, а «навью», ну, во всяком случае, по мнению тех людей, которые как бы считают русские веды неким историческим доказанным фактом, «навью» называлось «пространство мечты». То самое пространство, в котором, могли управлять наши волхвы, то самое пространство, где они могли встречаться с миром предков. То есть, по всей видимости, в этом слове всегда была сокрыта некая мечта. Доброй ночи, Елизавета. Елизавета из Таганрога дозвонилась. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Спасибо большое за передачу. Вот все время слушаю. Спасибо вам большое. Я хотела бы вот сравнить наше стремление к новизне с вот таким вот феноменом, когда какие-то избитые фразы перестают восприниматься нами как имеющий какой-либо смысл. Поэтому, наверное, вот наши отношения с окружающими, они нуждаются в постоянной какой-то перемене для того, чтобы мы ощутили саму суть их. Ну, а зачем? Зачем старые фразы становятся, избитые фразы становятся как бы ничего не значащими? Ведь в избитых фразах порой заключается вся мудрость мира. Разве нет? Мы привыкли их произносить, но мы их не слышим. Ну да, если они часто повторяются. Эти фразы, они же как бы чрезвычайно полезные. А мы все больше хотим, большая часть фраз, которые мы повторяем часто, зачем-то нам нужна. И в них скорее выражается наше стремление к чему-то консервативному. Ну, может, мне так кажется. А вот мы стремимся к каким-то вещам действительно загадочным. Ну, вот, например, мода. Ну, скажем, да? Вы человек молодой, Елизавета, здесь еще? Да, да, я вот. Здесь. Вы хотите быть модной? Ну, есть немножко. Ну, хотите, конечно. Ничего такого, я считаю, даже зазорного в этом нет. Вы хотите быть модной, а мы, мужчины, хотим, чтобы наши девушки были модными. То есть, в общем, как бы это абсолютно нормально. Вместе с тем, когда-то был такой замечательный социолог немецкий, Вернер Зомбарт его звали. Он утверждал следующую вещь. Чем предмет бесполезнее, тем больше он подчинен моде. Ну и действительно, вот если какая-то вещь или фраза, или высказывание человечеству правда нужны, то они как-то оказываются вне моды. Ну, становятся заезженными, привычными, как бы, ну или почти вне влияния моды. Конечно, мода... Ну, умывальники, она, в общем, вне всякого сомнения, существует. Да, бывает модная и немодная сантехника. Но как бы самую суть вот процесса самого доставления воды в раковину за многие сотни лет изменить не удалось. А вот, скажем, в производстве большей части одежды от кутюр нет вообще никакой пользы. Ну, правда, ну, никакой. Большую часть моделей, которые показывают на суперпопулярных дефиле, для никакой повседневной жизни, включая сюда даже супермодные вечеринки, непригодные. Ну, как непригодно для жизни, например, бальное платье? Да, вот их же поэтому, наверное, стали брать на прокат. Но не только для повседневной, да, вообще большую часть этих моделей на обычную даму и не оденешь, да и не будет она их носить. Поэтому это, в принципе, вот как бы факт некой новизны ради новизны. Это даже иногда можно назвать чем-то красивым, иногда нельзя, правда? Нельзя универсально сказать, вот красивые вещи показывают на модных дефиле. Да нет, скорее показывают такие вещи, которые нас хотят заставить считать красивыми. Вот как бы так. И опять же, это просто некий факт. Ничего такого ни позорного, ни борьбы с модой за этим у меня нет. Ну, действительно, мы очень часто оцениваем удачливость или неудачливость своей жизни с точки зрения того, что мы можем приобрести новенького. Вот мы говорили о шопинге. Сейчас его рассматривают даже в терминах зависимости. Но ведь шопинг – это в чистом виде потребность что-нибудь новое прикупить. Хотя зачем это новое нужно, абсолютно непонятно. Мы с вами... огромное количество вещей просто всегда судим по тому, вот они новые или нет. Ну, например, традиционная вещь. Вот, да, покупки новых компьютеров, как правило, намного опережают задачу пользователя, как сейчас говорят. Да? Мы покупаем оборудование, которое по мощности своей нам абсолютно не нужно. И так далее, и так далее. Потому что новое. И так далее, и так далее. Покупка нового автомобиля, например. Это просто бесконечный, как известно, процесс. Вообще, в идеале все это выражается запингом. Да, когда мы берем пульт от телевизора, это прям мечта новизны. И щелкаем по программам в желании увидеть что-нибудь новенькое. Как бы ни на чем не задерживая внимания. Новизна ради новизны. Вот такой вот замечательный процесс является для нас отдыхом. Доброй ночи. Кто у нас с мобильного? Светлана. Светлана. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Как всегда, с огромным удовольствием слушаю ваши беседы. И вот такие мысли у меня родились. Во-первых, мне так кажется, что стоит вспомнить философию в контексте данного разговора. Во-первых, всегда существует единство и борьба противоположностей. И, наверное, стремление к новизне и стремление к некоему консерватизму. Это как раз можно и рассматривать как некие противоположности. Диалектика. Базис, да. Основание. Или по Гегелю. Основа движения мира, как бы. Совершенно верно. Но мне кажется, что вот без этого не может существовать ни та, ни другая сторона этой самой диалектики. Получается, что стремление к новизне — это некие количественные изменения, которые... Извините, да, что я вас перебиваю. Я понял мысль и, в общем, абсолютно с ней согласен. Но есть ли стремление культуры к некому консерватизму? Или человека к некому консерватизму? Мне объяснить? Мне кажется, что в этом плане есть совершенно разные люди. Некоторые имеют стремление в большей степени к новизне, а некоторые склонны сохранять консерватизм и являются носителями традиции. Согласен. Но даже эти традиционные люди, носители традиций, консерваторы, во-первых, почему-то, выступая по телевизору, все время хотят выглядеть как-то по-новому, оригинально. Ну, вот Александр Геннадьевич, извините, сейчас я вас перебиваю. Во-вторых, понимаете, какая штука? Ну, вот консервативная тенденция, это тенденция, ну, если на политику не переходить, в общем, тотально сохраняющая, да? Там традиции семьи, традиции общества, приводящие к тому, что культура может сама себя воспроизводить. Это понятно. А как бы вот это наше желание непрестанной новизны — это принципиально разрушительная тенденция. Вот, ну, скажем, удивительная вещь, это статистики дать не могу, но когда я среди всяких своих пациентов так несколько лет с интересом производил опрос о половых контактах моих пациентов мужского пола, которые разводились, я с удивлением для себя понял, что 70% мужчин, которые ушли к молодым женщинам от своих жен... Выбрали подобных прежним своим подругам. Это само собой. Я совершенно не об этом. Все гораздо интереснее. Они рассказывали, что вот как бы особого сексуального удовольствия со своими новыми партнершами они не получают. И вот, простите меня на недобром слове, нафига тогда нужна новая партнерша, молодая, если вот даже сексом с ней заниматься не очень интересно, становится совсем непонятно. Ну да, да, я с вами согласен, там бесконечный поиск мамы, все жены последовательные, любовницы похожи друг на друга. Это все, в общем, как бы такая понятная история, не сегодняшняя. Но вот потрясающий факт, да, вот как бы... А страсти-то и нет. И вдруг выясняется, что стоит посередине разрушительное, в общем, стремление к новизне. Потому что когда нету сексуального влечения к новой, пусть и объективно красивой жене или подруге, то зачем? В стремлении к новизне есть одновременно как и разрушительная тенденция, так и созидательная. Потому что вот эти, опять же, если к философии возвращаться, количественные изменения переходят обычно в некие качественные... Извините, это не я. Это вот что-то, видимо, произошло. Ну вот на линии. А вот пропала связь. Но вот количественные, то есть количество, которое переходит в качество, ну, казалось бы, вот оно и перешло. Мы живем ради новизны. Разве нет? Ну, вот я говорил вначале о некой нашей почти болезненной страсти к информации. Да, информация – залог власти и успеха. Какого там успеха? Тот поток информации, который мы пытаемся получать, наши мозги давным-давно переварить не в состоянии, как-то осмыслить. Но удивительная вещь. Как будто культура создана для удовлетворения нашей потребности в чем-нибудь новеньком. И когда она не может приносить каких-то новых ощущений, то она просто-напросто умирает или меняется на другую культуру. Ну, если как-то пытаться с этой точки зрения анализировать то, что произошло, в частности, в России. Надо сказать, что, да, ну как мы избавляемся обычно, традиционно от наших самых травматических переживаний? Да с помощью каких-то новых впечатлений. Новые впечатления вытесняют какие-то последствия стресса, разлуки, боль. И в результате наши с вами болезненные воспоминания задвигаются на второй план. Должно быть какое-то объяснение, зачем человеку так стремиться к новизне. Мы сейчас с вами послушаем еще одну музыкальную паузу. Но до нее я хочу предложить, я уже забыл, обещал вам, что регулярно буду тесты всякие приводить. Вот давайте попробуем провести еще один тест под музыкальную паузу, связанный с исследованием нашего с вами отношения к каким-то новым радостным событиям в нашей жизни. Тест будет предельно простой. Вы идете по улице и совершенно случайно наталкиваетесь на закрытый черный портфель. Вокруг никого. Тишина. И когда вы открываете портфель, чтобы найти имя владельца, разумеется, там нет никакого имени владельца, а наружу выпадает огромная пачка денег. Какова ваша первая реакция на эту неожиданную и приятную удачу? Варианты. Так как у нас, я не могу до бесконечности рассказывать, то, как всегда, приведу 4 варианта. Попробуйте подобрать самый похожий. Вариант первый. Ух ты! Наверное, сегодня счастливый для меня день. Вариант второй. Ох, нет. И что мне теперь делать? Вариант третий. Надо бы хорошенько все обдумать. Заберу я этот портфель и лягу спать. Утро вечера мудренее. Вариант четвертый. Должно быть на все Божья воля. Выбирайте варианты, а я чуть позже расскажу, как они расшифровываются. Echo! Серебряные нити. На радио России мы по-прежнему и говорим мы про тайное и такое болезненное желание новизны. Такое болезненное, что мы о нем как-то даже не задумываемся. Доброй ночи, Елена. Елена из Ярославля, из мобильного сразу, поэтому... Ну, вообще-то не с мобильного. Правда? Слава Богу. Я волновался, потому что мне сказали, что вы с мобильного. Нет. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы вот хотела затронуть такой аспект этого разговора, как диапазон восприятия у человека. Вот мне кажется, очень часто как бы путают это слово новизна, вернее, не путают, разные аспекты есть. Вот если диапазон восприятия у человека чем шире, тем более реальный мир он воспринимает. А, скажем, если, ну, как бы довольствоваться какими-то, может быть, даже навязанными схемами восприятия, то человек, вот можно его сравнить, он как будто смотрит в какую-то такую щелочку маленькую, то есть, ну, как или в замочную скважину. И, по сути, вот новизна для него уже становится вот каким-то таким суженным аспектом восприятия, и все время нужно менять, ну, как в калейдоскопе, чтобы его привлечь к этой вот к этой щелочке. То есть вот человек, если... То есть, по сути, это как бы человек воспринимает на самом деле иллюзию. Вот. И если расширять вот этот свой диапазон восприятия, то есть разные же органы чувств человеку даны, но если они все у человека задействованы, то, по сути, это, ну, называется богатый внутренний мир, то новым-то является вообще каждый миг жизни. Каждый день встает солнце, одно и то же небо, но оно же всегда новое. Ну, человек может быть рядом один и тот же, но он потрясающе все время разный. Ну, как бы и сам человек. То есть вот такой аспект я хочу посмотреть вместе с вами. Спасибо вам большое, Елена, потому что, ну, ровно на этом аспекте можно было бы и заканчивать передачу, потому что я с вами полностью согласен. На самом деле тут кроется тайна человеческого восприятия мира, на мой взгляд. Тайна эта заключается в том, что на самом деле мы могли бы видеть мир гораздо более ярким, радостным, ежесекундно новым, если бы хотели. Ну, в общем, да. Абрахам Маслоу, который, да, создатель теории самоактуализации и вообще один из самых интересных психологов 20 века, он писал: самоактуализированные люди... Так он считал людей, такими он считал людей очень талантливых и как бы от этого самодостаточных, желающих реализовывать свое призвание. Так вот, он писал: самоактуализированные люди обладают удивительной способностью радоваться жизни. Их восприятие свеже и наивно. Они не устают удивляться, поражаться, испытывать восторг и трепет перед многочисленными и разнообразными проявлениями жизни, к которым обычный человек давно привык, которых он даже не замечает. Колин Уилсон, это я продолжаю цитировать Маслоу, назвал эту способность чувством новизны. Вот кто назвал эту способность чувством новизны. Для такого человека, пусть даже он видит его в сотый раз, закат будет так же прекрасен, как и в тот день, когда он увидел его впервые. Любой цветок, любой ребенок может захватить его внимание, может предстать перед ним как чудо природы, пусть даже он перевидал на своем веку тысячи цветов и сотни тысяч детей. Ну, практически это ваши слова, и я безумно рад этому, мне как-то необыкновенно. А можно я еще продолжу? Можно. Вот это же очень тоже важно, что на самом деле вот все то, что человек воспринимает, он через это отражает сам себя. И то есть если человеку все время нужно что-то вот новое, чтобы как бы себя идентифицировать, то по сути человек себя вообще или, ну, отказывается от восприятия себя самого, или по бежит, сути, или чего-то хочет, ну, не принимает в себе. По сути, себя теряет. Да, а если человек вот настолько сам себе интересен, он себя как бы вот чувствует, что это целая вселенная, то любое, вот куда упадет взгляд там или еще, ему даже тоже так же будет безумно интересно. Это же он сам и отражается. Он, человек, да, на самом деле, который страдает страстью к новизне в самых разных смыслах, из упомянутых в этой передаче, как бы осознает, точнее говоря, не может осознать, что он может всегда видеть мир абсолютно новым. Он просто этому не научился. Но это видение мира, а надо сказать, что Абрахам Маслоу — это человек, который в 1943 году объявил на весь мир, что гениальный человек – это человек нормальный, а все остальные ненормальные. Скорее всего. А в этот вот мрачный период для жизни человечества он сказал, что именно человек самоактуализированный, собственно говоря, является нормальным человеком, а все остальное – патология. И вот в этой патологии сохраняется воспоминание о подлинном видении мира. Спасибо большое, Елена. Я бы так с вами и закончил разговор. Но у нас есть еще Сергей, который точно на мобильном. Доброй ночи, Сергей. Алло. Нету Сергея на мобильном. Сбежал. Сергей. Алло. Алло. Нету. Ну, нету, к сожалению. Есть как бы удивительно похожие физиологические и биологические теории желания новизны. Вот этого как бы не всегда бросающегося в глаза желания. Вот что пишут наши физиологи. Лидия Бажович, цитирую. К моменту, когда кора головного мозга вступает в действие, она еще не закончила своего формирования ни в структурном, ни в тем более функциональном отношении. Поэтому мозг нуждается в раздражителях, вызывающих его аналитическую деятельность и тем самым обеспечивающих его развитие. Таким образом, потребность в новых впечатлениях первоначально является чисто органической потребностью, но очень скоро она начинает приобретать некоторые специфические черты, характерные для духовных потребностей человека. По всей видимости, существует некое оптимальное развитие мозга, которое Абрахам Маслоу считал нормальным, мозга, который способен видеть и чувствовать мир как всегда новый и интересный. А вот эти наши потуги, наши дерганные желания получить чего-нибудь новенькое, это все то же самое вечный суррогат, остаток, кусочек этого чувства, которого мы не можем целиком оценить. Хотя любое саморазвитие, вот то самое, которое Маслоу называл самоактуализацией, всегда направлено на то, чтобы человек чувствовал мир новым. Ну и в конце очень кратко, если позволите, ответы на тест. Ну, вообще, ваша реакция на находку раскрывает, каким образом вы бы реагировали на любые приятные новые события в вашей жизни. Ну, например, если бы кто-то, кто вам нравится, вдруг взял бы, да и назначил вам свидание. Вот если вы отвечаете: «Ух ты, должно быть сегодня мой счастливый день», вы обладаете детской способностью радоваться своей удаче, и вы ближе других к самоактуализированной личности. Если бы большое количество людей так искренне выражало свою радость, то мир бы стал гораздо лучше. О нет, что мне теперь делать? Ну, в общем, чувствовать некоторую неуверенность в моменты свидания – это дело нормальное. В конце концов, решение остается за вами. Только у вас есть тенденция обдумывать все слишком долго, и тогда кто-то другой может подойти сбоку и увести вашу прекрасную удачу прямо у вас с подносом. А надо бы хорошенько все обдумать. Утро вечера мудренее. Серьезные решения нужно принимать с ясной головой, думаете вы, после хорошего сна. Можно много чего рассказать по поводу вашей политики не делать неосмотрительных телодвижений. Но неужели вам не хочется хоть изредка перебежать через дорогу, не посмотрев сперва налево, а затем направо? Я думаю, что вы слишком мало поддаетесь инстинктам, чувствам, чтобы научиться чувствовать радость. Вам очень многое мешает. Должно быть на то Господня воля. Ну, либо вы не относитесь к божественному вмешательству серьезно, либо думаете о свиданиях и находках почти как о религиозном опыте, практически для вас недоступном. Ну, вот, собственно, и все. Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. Давайте мы с вами как бы в понедельник отчасти продолжим тему мести и поговорим о том, что такое злопамятность, почему и от чего она возникает, что это за люди, злопамятные люди, и как с этим чувством, как и с чувством мести бороться. Мы этого не договорили. Всем спасибо, спокойной ночи. Ogni istante attenderò, fino a quando, quando, quando, improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me, se vuoi dirmi di sì.